Окружающий мир набрал воздуху в грудь. «Почему ты не заменил якоря богов? Почему ты не спел песнопения? Почему ты не восстановил народ?» Ложбина, где живут птицы-дедушки, поплыла у Мао перед глазами. «Дедушки, я умер». «Умер? Ерунда! Ты недостаточно хорош, чтобы умереть!» Горячая боль пронзила левую ногу Мао. Он перекатился на бок и заорал. Птица-дедушка, которая тоже решила, что он умер, и потому клюнула его в ногу для проверки, торопливо поскакала прочь. Правда, не ушла далеко. Видимо, надеялась, что он вдруг все-таки умрет. По опыту птицы-дедушки, рано или поздно все умирают. Главное дождаться. «Ну хорошо, я не умер», — подумал Мао, заставляя себя встать. «Я просто смертельно устал. Сон, полный темных сновидений, вовсе не сон. Все равно, что еда из пепла. Нужны огонь и настоящая еда. Все знают, что дурные сны приходят от голода. Мао не хотел, чтобы эти сны опять пришли. Ему снилась темная вода, и в этой воде кто-то за ним гонялся. Поля занесло песком и грязью, но, что гораздо хуже, волна сломала колючие изгороди, и свиньи явно рылись в полях всю ночь, пока Мао томился в плену собственных снов. Наверное, если рыться в грязи достаточно долго, можно найти то, что они не доели. Но мужчина не ест там, где ела свинья. На острове было много дикорастущей еды. Плоды вверх ногами, злополучный корень, стебли малы, звездчатое дерево, орехи бумажной лианы. Выжить можно, но большую часть этой еды приходится жевать очень долго, а вкус у нее такой, словно ее до тебя уже кто-то ел. Мужчинам полагается есть рыбу или свинину, но вода в лагуне была до сих пор мутная, а свиней Мао после своего возвращения еще ни разу не видел. Они тоже хитрые. Охотнику-одиночке может повезти, если свинья забредет ночью в нижний лес полакомиться крабами. Но чтобы поймать свинью в горном лесу, нужно много охотников. Войдя в лес, Мао сразу увидел следы. Свиньи всегда оставляли следы. Правда, эти были свежие, так что Мао порылся в земле, чтобы понять, что искали свиньи, и нашел безумные клубни. Большие, белые, сочные. Должно быть, свиньи так нажрались на полях, что рылись в земле только по привычке, и у них в желудках не хватило места даже для одного клубня. Но безумные клубни можно есть только жареными. Если есть их сырыми, сойдешь с ума. Свиньи ели их сырыми, но свиньям, наверное, все равно, сойдут они с ума или нет, они даже не заметят разницы. Сухой трухлявой древесины нигде не было. Гнилые ветки валялись повсюду, но они промокли до самой сердцевины. «Кроме того, — думал Мао, нанизывая клубни на кусок бумажной лианы, — я еще не нашел ни огненных камней, ни нормального сухого дерева на огненные палочки. Дедушка Науи, который не ходил в походы, потому что у него была кривая нога, иногда брал мальчиков с собой в лес, читать следы и охотиться. Он часто говорил про куст бумажной лианы. Эти кусты росли повсюду, их длинные листья были ужасно крепкие, даже когда высыхали до треска. Возьми продольную полоску бумажной лианы. Нужно двое мужчин, чтобы ее разорвать. А сплетешь 5 полосок в веревку, и 100 человек не разорвут ее. Чем больше они тянут, тем сильнее сплетается веревка, и тем крепче она становится. Это народ. Мальчишки за глаза смеялись над Науи, над его валкой походкой, и не обращали внимания на его рассказы. Разве может хромоногий знать что-то важное? Но они старались не смеяться старику в лицо. Он всегда улыбался, и при взгляде на него становилось ясно, что он про тебя много знает. Ты не догадываешься, как много. Мао старался не смеяться над Науи, потому что Науи ему нравился. Старик наблюдал за полетом птиц и всегда знал, какое место самое лучшее для рыбалки. Еще он знал волшебные слова, которыми можно отогнать акулу. Но его, когда он умер, не высушили тщательно в песке и не отнесли в пещеру дедушек, потому что он родился с плохой ногой, а значит, боги его прокляли. Науи мог по виду вьюрка определить, на каком острове тот родился. Он наблюдал, как пауки плетут паутину, и видел то, чего другие не замечали. Мао думал об этом и недоумевал. Зачем какому-то богу понадобилось проклинать такого человека? Он ведь родился с такой ногой. Чем мог новорожденный младенец прогневить богов? Как-то раз Мао набрался храбрости и спросил. Науи сидел на камнях и строгал что-то, время от времени поглядывая на море. Он взглянул на Мао, давая понять, что не возражает против его общества. Выслушав вопрос, старик расхохотался. «Мальчик, это подарок, а не проклятие», — сказал он. «Когда многое утеряно, что-то довернется. Раз у меня никуда не годная нога, мне пришлось обзавестись умной головой. Я не могу гоняться за добычей, поэтому я научился наблюдать и ждать. Я делюсь с вами, мальчишками, своими секретами, а вы надо мной смеетесь. Скажи, я хоть раз возвращался с охоты с пустыми руками? Я думаю, что боги посмотрели на меня и сказали: «Он у нас умник, а? Давайте искривим ему одну ногу, тогда он не сможет быть воином, и ему придется сидеть дома с женщинами». Можешь мне поверить, мальчик, это очень завидная судьба, и я благодарю богов». Мао был в ужасе. «Ведь каждый мальчик мечтает стать воином, правда же?» «Ты не хотел быть воином?» «Нет, никогда. Женщине нужно 9 месяцев, чтобы сделать нового человека. Зачем портить ее труды?» «Но ведь тогда тебя после смерти не положат в пещеру, и ты не сможешь вечно наблюдать за нами». «Ха! Я на вас уже насмотрелся. Я люблю свежий воздух, знаешь ли. Стану дельфином, как все. Буду наблюдать коловращение небес и гоняться за акулами. А еще я думаю, что поскольку все великие воины будут заперты в пещере, самок дельфинов будет намного больше, чем самцов. И эта мысль мне приятна». Он подался вперед и заглянул в глаза Мао. «Мао», — сказал он, — «да, я тебя помню. Ты всегда плетешься в хвосте. Но я вижу, ты умеешь думать. Очень немногие люди думают, то есть на самом деле думают. Большинство только думают, что думает. И когда мальчишки смеялись над старым Науи, ты не хотел смеяться вместе с ними, но все равно смеялся, чтобы быть как все. Я прав, да?» Как он заметил. «Но отрицать нет смысла, особенно когда светлые глаза видят тебя насквозь». «Да, прости меня, пожалуйста». «Молодец! А теперь, раз я ответил на твои вопросы, ты мне кое-что должен. Ты хочешь, чтобы я сбегал и что-нибудь принес? Или я могу...» «Я хочу, чтобы ты для меня кое-что запомнил. Ты слыхал, что я знаю заклинание, отгоняющее акул? Люди так говорят, но они над этим смеются». «О да, но оно работает. Я пробовал 3 раза. Первый, когда открыл это заклинание. В тот раз, когда акула собиралась откусить мне здоровую ногу. Потом попробовал с плота, чтобы проверить. Может, в первый раз мне просто повезло? А потом как-то раз я поплыл в море с рифа и отогнал акулу молот». «Ты что, специально искал акулу?» – спросил Мао. «Да, и нашел. Довольно большую, насколько я помню. Но она могла тебя съесть. О, я и с копьем неплохо управляюсь. А мне нужно было выяснить правду», — ухмыльнулся Науи. «Например, кто-то должен был первым съесть устрицу. Посмотреть на половинку раковины, полную соплей, и набраться храбрости. Но почему не все знают?» Постоянная улыбка Науи слегка увяла. «Я ведь странноватый, разве не так? И жрецы меня не очень любят. Если бы я всем рассказал, и кто-нибудь погиб, боюсь, мне пришлось бы плохо. Но кто-то должен знать. А ты, мальчик, задающий вопросы. Только не пользуйся этим заклинанием, пока я жив, хорошо? Конечно, кроме тех случаев, когда тебя соберется съесть акула». И в тот день на скалах, пока закат рисовал красную дорожку поперек моря, Мао научился акулиному заклинанию. «Это трюк!» – воскликнул он, не подумав. «Потише», — прикрикнул Науи, оглянувшись на берег. «Конечно, это трюк. Построить каноэ – это тоже трюк. Бросить копье – трюк. Вся жизнь – трюк. И у тебя не будет другого шанса ему научиться. Теперь ты знаешь еще один трюк. Если когда-нибудь он спасет тебе жизнь, поймай большую рыбу и брось первому встречному дельфину. Если повезет, это буду я». А теперь от старика и его ноги осталось одно воспоминание, как и от всех остальных людей, которых Мао когда-либо знал. Это давило такой тяжестью, что Мао хотелось кричать. Мир опустел. Он посмотрел на свои руки. Он сделал дубинку. Орудие? Зачем? Почему с орудием он чувствует себя лучше? Но он должен выжить. Да. Если он умрет, получится, как будто народ никогда не существовал. Островом завладеют птицы-дедушки и красные крабы. Некому будет даже сказать, что когда-то здесь кто-то был. Над головой захлопали крылья. Птица-дедушка приземлилась в косматую крону травяного дерева. Мао это знал, хотя и не мог видеть через плетение лиан. Птицы-дедушки были очень неуклюжи и не опускались, а медленно плюхались на землю. Птица запрыгала вокруг дерева, ворчливо повторяя «нап, нап». Потом раздался знакомый звук отрыгивания, и дождь мелких косточек обрушился на лесную почву. Дерево затряслось. Эта птица-дедушка опять взлетела. Она вылетела на открытое пространство, увидела Мао, решила понаблюдать за ним на случай, если он вздумает умереть, и тяжело приземлилась на сук дерева, едва заметной в сплетении лиан-душителей. Секунду мальчик и птица смотрели друг на друга. Сук треснул. Птица-дедушка хрипло крикнула. Взлетела раньше, чем гнилое дерево ударилось о землю, и исчезла в подлеске, хлопая крыльями и оскорбленно вопя. Мау не обратил внимания. Он смотрел на облачко тонкой желтой пыли, поднимающейся над упавшим суком. Это была мелкая, как пыль труха, которая получается, когда из-за термитов и гнили в ветке мертвого дерева образуется полость. А эта ветка была высоко над землей и не намокла. Труха походила на пыльцу. Для разведения костра лучше не придумаешь. Мао отломил от сука самый большой кусок, какой только мог унести, и пошел с горы вниз. Свиньи опять рылись на полях, но некогда было их отгонять. Одно волокно бумажной лианы скоро порвется, думал он. Опять сплетенных вместе крепки. Это нужно знать, и это правда. Беда в том, что я одно единственное волокно. Он остановился. Он пошел обратно другой тропой, покруче, которая вела к дереве, к месту, где раньше была деревня. Волна и здесь прокатилась через остров. Деревья были поломаны и воняло водорослями, но по ту сторону поломанных деревьев был утес, нависавший над нижним лесом. Мао осторожно запрятал клубни и трухлявый сук в гущу травы и стал пробираться через путаницу лиан и ветвей на краю утеса. На утес нетрудно было залезть, и слезть по нему нетрудно. Мао это и раньше проделывал. Камень оброс огромным количеством корней, лиан и ползучих растений, а почва и старые птичьи гнезда становились пищей для любого принесенного ветром семечка. Утес больше напоминал вертикально стоящий луг, заросший цветами. Бумажные лианы тут тоже росли. Бумажные лианы росли везде. Мао срезал кусок, чтобы сделать петлю на запястье для своей дубинки, и пробормотал запоздалые слова благодарности женщине-бумажной лиане за ее прочные надежные волосы. Затем он протиснулся к краю утеса и отодвинул в сторону купу орхидей. Внизу стелился туман, но след, пропаханный чудовищем в лесу, был хорошо виден. Белый шрам в полмили длиной. Он кончался у группы фиговых деревьев, которые росли в самой высокой части нижнего леса. Деревья были огромны. Мао их хорошо знал. Стволы опирались на огромные комли, которые, казалось, уходили вниз к самым корням мира. Они остановили бы что угодно. Но Мао не видел, что именно они остановили. Мешали испарения и распростершиеся кроны. Зато он услышал голос. Очень слабый. Он доносился откуда-то снизу. Это было немножко похоже на пение, но не очень. На слух Мао оно звучало как «на-на-на». Но это был человеческий голос. Может, еще один брючник? Голос был писклявый. А бывают женщины-брючники? А может, это призрак? Там теперь должно быть куча призраков. Времени было чуть за полдень. Если это призрак, он сейчас очень слаб. Мао? Народ! Он должен что-то сделать! Он полез вниз по утесу. Это было достаточно просто, несмотря даже на то, что ему приходилось соблюдать тишину, хотя птицы все время вспархивали вокруг. Он дрожал. Он не умеет плести ловушку для призраков. Это женская работа. Звуки, похожие на пение, продолжались. Может, это и правда какой-то призрак? Птицы так орали, что любой живой человек, конечно же, сделал бы перерыв и пошел бы посмотреть, что там такое. Ноги Мау коснулись мешанины из каменной крошки и древесных корней, устилавшие землю в нижнем лесу. Мау бесшумно заскользил среди деревьев, с которых капало. «На-на-на! Звяк! На-на-на! Звяк!» Похоже на удары металла. Мау схватил дубинку обеими руками. «В смятении даруешь покой! Звяк! На море гибнущих в борьбе! Звяк! Услышь зывающих к тебе! Бряк!» «Черт!» Мау выглянул из-за комля гигантского фигового дерева. Зрелище было необыкновенное. Тут действительно что-то разбилось, но оно было неживое. Что-то вроде гигантского каноэ. Оно застряло между двух древесных стволов, заваленное интересными обломками, которые стоили того, чтобы их исследовать. Только сейчас было некогда. В боку зияла большая дырка. Это из нее выпали камни. Но это все был фон. Гораздо ближе к Мау, с ужасом глядя на него, стояла девочка. Во всяком случае, он решил, что это девочка. Конечно, она была такая бледная, что вполне могла оказаться призраком. И брючником. Брюки были белые и пышные, как покрытые перышками ноги птицы дедушки. Кроме этого, на девчонке было что-то вроде юбки, сейчас подоткнутой у пояса. Волосы блестели на солнце. Она плакала. Еще она пыталась копать землю какой-то странной штукой вроде плоского копья, блестевшей как металл. Очень глупо. Лесная почва, сплошные корни и камни, и рядом с девчонкой уже лежала кучка камней. И еще что-то лежало. Большой сверток. «Должно быть, я слишком долго ходил по стопам Лакахи», — подумал Мао, «потому что я знаю, там мертвец. А эта призрачная девчонка являлась мне в кошмарах. Я не один». Девчонка уронила плоское копье и быстро подняла какой-то другой предмет, тоже сверкавший металлическим блеском. «Я умею этим пользоваться», — очень громко закричала она. «Только сделай шаг, я нажму на спуск, обещаю». Металлическая штука плясала у нее в руках. «Не думай, что я тебя боюсь. Я не боюсь. Я тебя и раньше могла убить. Я тебя пожалела, но это не значит, что тебе можно сюда приходить. Скоро мой папа приедет за мной». Похоже, она очень волнуется. Мао решил, что она хочет отдать ему эту металлическую штуку. Девчонка так держала ее двумя руками и так махала ею, что становилось ясно. Она этой штуки страшно боится. Он протянул руку. Девчонка завизжала, отвернулась, что-то щелкнуло. Из одного конца металлической штуки вылетел фонтан искр, а из другого конца очень медленно выкатился маленький круглый шарик и упал в грязь девчонке под ноги. Мау с благоговейным ужасом понял, что у нее на ногах какие-то штуки. Они выглядели как черные стручки, и на них не было пальцев. Девчонка смотрела на него круглыми от ужаса глазами. Мау осторожно забрал металлическую вещь, а девчонка отскочила к борту каноэ и прижалась к нему, как будто это Мау был призраком. Металл вонял горько и омерзительно, но это было неважно. Эта штука делает искры, а Мау знал, зачем нужны искры. «Благодарю тебя за дар огня», — произнес он, подобрал свой топор и обратился в бегство, пока девчонка не сделала с ним чего-нибудь ужасного. На пляже среди мешанины обломков Мау склонился над своей работой. Трухлявый сук был только началом. Кроме этого, Мау прочесал лес в поисках сухих веточек и коры. Их всегда можно было найти даже после сильного дождя, и Мау аккуратно рассортировал добычу на маленькие кучки, от травы до довольно толстых веток. Он сложил кучку из скомканной сухой коры бумажной лианы, добавил древесной трухи и очень осторожно взял в руки вещь, которая делала искры. Если оттянуть назад вот этот кусок металла с верхней стороны, пока он не щелкнет, а потом потянуть за кусок металла снизу и позаботиться, чтобы пальцы не оказались на пути, во всяком случае, во второй раз. Тогда что-то вроде металлического когтя царапает темный камень, расположенный в глубине металлической штуки, и рождаются искры. Он попробовал еще раз, держа делатель искр почти вплотную к кучке трухи, и задержал дыхание. Несколько искр упало на тонкую пыль, оставив черные следы. Мау подул на кучку, прикрыл ее ладонями, и к небу поднялась тонкая струйка дыма. Мау продолжал дуть, и на свет с треском родился язычок пламени. Началось самое трудное. Мау осторожно подбрасывал в огонек топливо, подкармливая его травой и корой и ожидая, когда огонь будет готов к первой ветке. Каждое движение было продуманным, потому что огонь очень легко спугнуть. Только когда пламя уже трещало, шипело и плевалось, Мау рискнул положить в него первую тонкую веточку. На миг он испугался, что огонь вот-вот подавится ею, но языки пламени тут же взмыли опять и вскоре запросили еще. Но в топливе недостатка не было. Поломанные деревья валялись повсюду. Мау подтащил их к огню, и когда вода из них выкипала, они вспыхивали одно за другим. Мау подкинул еще дерево, а в воздух полетели искры и пар. Тени скакали и плясали на песке, и пока огонь горел, он создавал ощущение жизни. Через некоторое время Мау выкопал ямку на краю костра, закопал безумные клубни, так чтобы они только-только покрылись песком, и нагреб сверху пылающих углей. Потом он лег у костра. Когда он последний раз сидел у костра здесь, дома? Воспоминания вернулись, захлестнули его, и Мау не успел их остановить. Это было, когда он последний раз ел как мальчик, вместе со всей семьей, а по традициям народа, вся семья почти то же самое, что весь народ. Мау ел последний раз, потому что следующий раз он поест на острове мальчиков, уже как мужчина, который больше не живет в хижине для мальчиков, а спит в доме для неженатых мужчин. Он ел мало, был слишком возбужден. И испуган тоже, потому что в голове у него только начала укладываться мысль. Все происходящее касается не только его, но и его семьи. Если он вернется готовый к татуировкам, положенным мужчине, и, конечно, к тому, что делают ножом, и при этом нельзя кричать, это будет торжество его семьи тоже. Это будет означать, что его правильно воспитывали, и он научился, чему положено. Костер потрескивал, дым и пар поднимались вверх, в темноту, и Мао увидел в свете огня своих родных. Они наблюдали за ним и улыбались ему. Он закрыл глаза и постарался отогнать толпу воспоминаний. Отправил ли он в темные воды кого-то из своих родных, когда шел по стопам Лакахи? Может быть, но этих воспоминаний у него не было. Он лежал скрюченный в сером теле Лакахи Мау, пока часть его передвигалась туда и обратно, делая то, что нужно, отпуская мертвецов в море, чтобы они стали дельфинами, а не пищей для свиней. Надо было спеть погребальную песню, но его никто не научил словам, так что он просто выпрямлял руки и ноги тел, насколько мог. Может быть, он видел их лица, но та часть его, что видела, умерла. Он попробовал вспомнить лицо своей матери, но ничего не видел перед собой, кроме темной воды. Зато он услышал голос матери. Она пела песню про бога огня и про то, как женщине бумажной Ляне надоело, что бог огня преследует ее дочерей, и она связала его огромными жгутами лианы. Младшая сестра Мао на этом месте всегда смеялась и начинала гоняться за ним со жгутами. Но волна прошла по душе Мао, и он очень обрадовался, что она смыла это яркое воспоминание. Он чувствовал, что у него внутри дырка чернее и глубже темного течения. Все исчезли. Все было не на своих местах. Он был здесь, на безлюдном берегу, и ему ничего не шло на ум, кроме глупых детских вопросов. Почему все кончается? А как все начинается? Почему хорошие люди умирают? Чем занимаются боги? Это было трудно, потому что мужчинам, в числе прочего, положено не задавать глупых вопросов. И вот маленький синий краб-отшельник вылез из своей раковины и бежит по песку, ища новую, но ее нигде не видно. Бесплодный песок простирается во все стороны, и остается только бежать. Мао открыл глаза. Остались только он и девчонка-призрак. Настоящая ли она? А сам-то он настоящий? Интересно, это глупый вопрос или нет? Сквозь песок просочился запах клубней. Желудок подсказал Мао, что, по крайней мере, еда настоящая. И Мао обжег пальцы, выкапывая клубни из песка. Один подождет до завтра. Второй клубень Мао разломал пополам и погрузил лицо в пышную, хрустящую, горячую ароматную мякоть. И уснул с набитым ртом, а тени все водили хороводы вокруг костра.